Глава 24. «И это все?» – разочарованно уточнил Алоор, как только я уложила свой рассказ в добрые 2 минуты. «Никакого нападения? Он даже не приставал к тебе?» «Все было в рамках приличий», – обреченно закатила глаза. «Правда, после он пригласил меня на дружескую встречу». «На дружескую встречу?» – огорчился напарник. «И что ты ответила?» «Ничего, я сбежала». Мужчина грустно улыбнулся, и эта улыбка мне ой как не понравилась. «Алор, давай кое-что проясним. Мы же друзья?» «Друзья», — подтвердил кивком блондинчик, а я облегченно выдохнула. «Главное, что в эту дружбу верю не я одна, и что бы там ни говорила Элла Юна про страстные взгляды и тройню, она ошибается». Оставшееся время до встречи Алоур показывал мне бумаги на кафе. Объяснил порядок найма новых сотрудников и степень загрузки ребят. Следом мне рассказали про помещение, которое выделили для бездомных животных. На мой взгляд, оно идеально подходило для моих целей. Полуоткрытое, зимой можно было включить аналог здешнего отопления. А в жаркие дни братья наши меньшие могли полностью находиться на улице. Завтра обязательно нужно будет туда съездить и все посмотреть. Ну а к назначенному времени явился ректор, который привел с собой высокого худощавого парня в больших круглых очках. Видно, что ботаник. Наверное, такие идеально походили на роль артефактора. Парень боязливо оглядывался по сторонам, рассматривая кофейню, отчего с каждой секундой больше сжимался и чувствовал себя неуверенно. Появилось непреодолимое желание расположить его к себе. Если Алоор был прав, то в этом мире, если ты не аристократ, то многое тебе недоступно. Видимо, поход в такое заведение был в этом списке многого. «Удивительное место», — улыбнулся мне ректор и потянулся к моей руке, будто и не было между нами этим утром неловкой ситуации в лице моего побега. И так близко к Академии, а я в итоге сумела его проворонить. «Давно вы открылись?» «На днях», — попыталась скрыть свое вновь накатившее смущение за сухим ответом. «Буду рада, если вы станете постоянным гостем в моем заведении». «Непременно». Улыбка мужчины стала еще шире, после чего он обратил внимание на Алоора, провел стандартные для аристократии приветствия и только после этого представил нам адепта. «Хочу познакомить вас с моим лучшим артефактором на курсе. Адепт Силион Рульс». Парнишка зарделся от такой похвалы. Его щеки мило покраснели, а сам он неловко прикоснулся губами к моей руке. «Очень приятно, Силион Рульс», — подарила парню искреннюю улыбку. «Надеюсь, вы будете моим спасением в этом нелегком деле». Щеки парня покраснели еще больше, хотя казалось, куда еще. Но, как выяснилось, темнее оттенок его кожи все же существует. А дальше пошли переговоры. Я пыталась объяснить схему действия будущей кофемашины. Силион достал исписанный блокнот и делал для себя какие-то пометки, изредка задавая уточняющие вопросы и выдвигая собственные предложения, по которым я поняла, что ректор не преувеличивал его умственные способности. Парнишка действительно умен. «Для начала нам необходим будет один образец», — вмешался в разговор Алоор, который лучше меня разбирался в стратегии. «Если нас все устроит, то эту кофейню мы оборудуем 5 артефактами. Сами видите, заведение пользуется популярностью. Посетителей и заказов много. Патент изобретения будет полностью вашим. Адепт Рульс, мы на него не претендуем. Тем более, когда мы будем расширять свою сеть кофеен, то обязательно будем повторно пользоваться вашими услугами. По поводу оплаты. За 1 артефакт мы предлагаем 70 тысяч казаров. С авансовой частью за работу и полной дополнительной оплатой всех составляющих изобретения. Цену с напарником мы обговорили заранее. Для меня она была более чем приемлемой. А вот глаза ректора серьезно округлились, в то время как адепт Рульс подавился воздухом, отчего бесстыдно закашлял. «Что случилось?» Я не на шутку испугалась. «Вас не устраивает цена? Мы готовы к обсуждению». «Более чем», — прервал меня Сьер Форклей. «Но мы удивлены, что работу ученика вы оцениваете немногим больше, чем работу опытного артефактора». «Для моей подруги...» Последние слова Алоур выделил с непонятной мне интонацией. «Это изобретение будет иметь особый смысл. Проще говоря, это не просто артефакт для работы. Это в своем роде напоминание о доме». «Понимаю», – кивнул ректор. Сияющий от счастья Силиан задал еще несколько вопросов, после чего я удостоверилась, что работа будет выполнена идеально. И на душе стало так приятно. Вроде и себе жизнь смогла облегчить, и человека порадовала, работой обеспечила. После я угостила гостей кофе и пироженками, поддерживая незамысловатую беседу мужчин. А когда настало время прощаться, Торс повернулся ко мне с озорным блеском в глазах. «Леди Марго, надеюсь, наша договоренность в силе? Мы как раз успеваем на последний показ произведений». Я слегка опешила. Позорное бегство из приемной ректора отлично помнила, а вот о договоренности никак вспомнить не могла. Мужчина увидел мой шокированный взгляд и продолжил. «Решайтесь, леди Марго. Вы отлично выглядите, и выставка просто изумительна. Вам обязательно понравится». Издалека услышала недовольное сопение Алоора. Видимо, расстроился, что его не позвали на это мероприятие. А потом я подумала, а почему бы и нет? Оглядела свой наряд, который так тщательно подбирала. Действительно шикарный, придраться не к чему. Так что может помешать мне провести вечер в приятной компании эффектного мужчины? Увидев на моем лице тень сомнения и готовность сдаться, меня аккуратно подхватили за руку и под ничего не значащий легкий разговор стали выводить из кофейни. Похищение. В чистом виде похищение. Только вот не закричать и на помощь не позвать. Настолько все филигранно исполнено. «Подождите!» Стала отпираться, как только увидела, что меня уже мягко запихивают в нанятый кэб, которые теперь часто дежурили возле моего заведения. «Мне нужно предупредить Ильшита, он мой извозчик». «Конечно, конечно», — замурлыкал Торс елейным голосом. «Сьерра Ланза отпустит его, а я доставлю вас до дома в целости и сохранности». Аргументов больше не было, поэтому я смирилась, вздохнула и отправилась в галерею. Второе свидание за эту неделю, причем с разными мужчинами. Кажется, я побила собственный рекорд. В экипаже мужчина пытался вывести меня на диалог и разузнать обо мне как можно больше. Где жила, где путешествовала, кем работают мои родители, есть ли любимые увлечения. Вопросов было настолько много, что я не заметила, как постепенно стала раскрываться перед Торсом, чувствуя небывалую легкость в нашем общении. Галерея находилась в центре. Экипажей было много, поэтому нам посчастливилось постоять в пробке, дожидаясь своей очереди к подъезду. А когда Торс помог покинуть кэб, я увидела перед собой яркое здание розового оттенка. Ранее Алоур ничего про него не говорил. Видимо, его просто арендовывали для той или иной выставки. Людей действительно было много. Леди в изысканных нарядах, под руку со своими мужчинами, утонченно поднимались по широким ступеням, направляясь прямиком к зданию. Лица мелькали, попадались даже знакомые, которые были частыми посетителями моей кофейни. При виде меня они улыбались и кивали. Имен этих людей я не помнила, но точно знала, что Алоур представлял меня им в день открытия заведения. Мы уже подходили к центральному входу. Как от увиденного ноги подкосились, и мне пришлось облокотиться на крепкое мужское плечо. Недалеко от нас я увидела еще одно знакомое лицо. Красивый, высокий брюнет в шикарном черном костюме тройки, который идеально подчеркивал мускулистую фигуру. Только вот Ролов Винтор был не один. Под руку со следователем шла неземной красоты брюнетка с идеальными шелковистыми волосами, белоснежной кожей, яркими губами и пушистыми ресницами. Если бы в этом мире существовала сказка про Белоснежку, то передо мной сейчас появился ее явный представитель. Ролов пока меня не заметил, но и без этого я поняла, насколько он наслаждается этим вечером.